Едва стало ясно, что людей с ножами интересует только мясо убитых свиней и аллигатора, команда королевы вернулась к самолету и принялась выгружать багаж. Во время крушения дверь багажного отсека в хвосте сорвала, и вещи разлетелись по всему салону. Некоторые попали даже в кабину пилотов. Вильям и Алластер помогли Йохану, второму пилоту, получившему сотрясение, выбраться из рубки, а затем из самолета. Леннард запрыгал прочь от места крушения на одной ноге. Быть может, не лучшая идея для серьезно раненого, но совсем недалеко от места, где он сидел, из проломленного бензобака вытекало топливо, так что он благоразумно решил убраться подальше. Недалеко, прямо на поваленной и сплющенной секции ограждения, остановился мощный пикап. Его водитель, здоровенный мужик с Калашниковым, был чем-то занят в паре сотен метров отсюда, на взлетной полосе, там, где и произошло роковое столкновение самолета со свиньями. Прежде чем отойти, он сказал с густым техасским акцентом, что пожарные сюда не приедут, побоятся. И пока что его предсказание оправдывалось текущими событиями. Точнее, полным отсутствием событий. Откуда-то издалека доносились сирены, но приближаться явно не спешили. Теперь, когда все отошли от самолета на безопасное расстояние, приоритетной задачей для королевы стало доставить Леннарта и Йохана в больницу. Единственный доступный транспорт в зоне видимости — пикап незнакомца. Значит, надо с ним поговорить. Шагая по взрытой земле, королева увидела, как подъезжает и останавливается рядом с первым пикапом второй, очень на него похожий, только у этого на дверце нарисован мультяшный крокодил. Водительская дверца отворилась, из пикапа показалась пожилая женщина. Смотрела она только на мужчину с автоматом и, похоже, не рассматривала его как угрозу, скорее уж беспокоилась за него. Фредерику Луизу Матильду Саскию это как-то приободрило. Так что, когда незнакомец поднял автомат и выпустил четыре очереди прямо в морду гигантскому кабану, тихо издыхающему на взлетной полосе, она не смутилась и смело подошла прямо к нему. Не замечая ее, незнакомец аккуратно отсоединил магазин, вытряхнул из патронника оставшиеся патроны, бросил автомат на землю. И зарыдал. Сразу ответить на приветствие в таком состоянии он не мог. Давая ему время успокоиться, королева оглянулась и обнаружила, что Амелия, ныне выполняющая обязанности шефа ее охраны, следовала за ней по пятам. Пистолет она по-прежнему сжимала двумя руками, направив ствол в землю. Смотрела в основном на плачущего незнакомца, но время от времени скользила взглядом по сторонам, проверяя, не подбираются ли к ним новые свиньи, аллигаторы или падальщики с ножами. Королева взглянула туда, где стояли пикапы. Женщина за рулем машины с крокодильчиком выбралась из кабины и направлялась к ним, быстро, как только могла, учитывая ее преклонный возраст и излишний, как у большинства американцев, вес. «Амелия», — заговорила королева, — «пойди спроси эту женщину, не согласится ли она отвезти Йохана и Леннарта в больницу. Ее можно не опасаться». «Откуда вы знаете?» — вскинулась Амелия и, вспомнив о хороших манерах, добавила: «Ваше Величество». Родители Амелии эмигрировали в Роттердам из Суринама. Выросла она в бедности, в трущобном районе. Потом завербовалась в армию и сделала там карьеру. И с большим пиететом относилась к чинам и званиям. «Здесь меня так не называй». «Как же прикажете вас называть, госпожа?» Вопрос повис в воздухе. В этот миг королеву поразила новая мысль. Ведь она со своей свитой только что нелегально въехала в США. Скорее всего, этот вопрос можно будет как-то решить, сохранив лицо. А пока с этим не разобрались, разумнее всего не кричать на перекрестках о том, кто она такая. Не дай бог, обо всем узнают таблоиды. Они не поверят, что крушение нельзя было избежать, и выставят ее самоуверенной и некомпетентной идиоткой, решившей прыгнуть выше головы. Это первым пунктом. А вторым начнут выяснять, что она вообще забыла в Техасе. «Саский...» Амелия подняла брови, но неохотно кивнула и оставила Саскию наедине с рыдающим свиноубийцей. Сунув пистолет в кобуру за спиной, она бегом направилась к пожилой водительнице пикапа. Амелия умела передвигаться быстро и ни секунды не тратила зря. Тем временем незнакомец наконец пришел в себя и повернулся к Саскии. Приподняв край футболки, на секунду показался плоский смуглый живот, утер с лица слезы и пот. На миг Саске захотелось поступить так же. Она вдруг ощутила, что и 5 минут, не пробыв на открытом воздухе, уже истекает потом. Правда, если начать вытирать лицо, размажется макияж, пусть и очень скромный. Но ведь Фенна потом его поправит, если, конечно, возьмет себя в руки и перестанет истерить. Незнакомец повернулся в полоборота и высунул язык. Это напомнило ей новозеландцев, танцующих хаку. Хака — боевой танец мужчин маори, во время которого танцующие топают ногами, бьют себя в грудь, издают ритмичные выкрики и высовывают язык. Быть может, он родом откуда-нибудь с Тихоокеанских островов? Кажется, от этой гримасы ему полегчало. Когда он снова повернулся к Саскии, лицо и голос его были уже спокойны. «Все в норме, мэм». «Спасибо, что помогли моему другу. Теперь нам нужно отвезти его в больницу. Нож мы вам вернем». Мужчина окинул взглядом поляну. «Мэри вам поможет. Все будет хорошо. Может, вам еще что нужно?» Щедрое предложение от человека в таком состоянии. Можно сказать, открытая оферта. Саския внимательно на него взглянула, пытаясь понять, не иронизирует ли он. Незнакомец не встретился с ней глазами, вместо этого бросил быстрый взгляд на мертвого кабана. «Со своими делами я разделался», — объяснил он. «Теперь могу заняться вашими». «Ну, тогда не поможете нам отсюда выбраться?» — решилась Саския. «Наверное, не мешало бы добавить какую-нибудь вежливую оговорку. Теоретически, в принципе, допустим, если бы мы попросили, но уж как вышло, так вышло. Мы заплатим». «Наличными?» «Если хотите». «И куда вам надо?» «В Хьюстон». «Проблемы с законом? Что-то, о чем мне стоит знать?» Саския пожала плечами. «С иммиграционным законодательством, возможно, но тут уж ничего не поделаешь». Секунду подумав, она сообразила, что он имеет в виду. «Нет, наркотики мы с собой не везем. Вообще ничего такого, если вы об этом». Он колебался. Саския видела. Не потому, что ей не верит. Просто не понимает, что происходит. Не хватает ключевой информации. Оставалось сказать правду. «Я королева Нидерландов», — сказала Саския. «Прилетела с секретной миссией, чтобы спасти свою страну». «Руфус. Но все зовут меня Ред. У меня миссия не секретная, и я ее только что выполнил». Он покосился на огромного, убитого кабана и снова высунул язык. «Рада с вами познакомиться, Ред». Обменявшись потным рукопожатием, они направились к самолету. Ей пришлось жестом напомнить Руфусу, чтобы подобрал с земли автомат. Пикап, украшенный крокодильчиком, уже подъезжал к Леннарту. Амелия, стоя в кузове, зорко следила за падальщиками, разделывающими свиней и аллигатора. «Я тоже госпожа королева». «Так не говорят. Правильно называть меня Ваше Величество, но здесь это ни к чему. Пожалуйста, зовите меня просто по имени, Саския. Хотите скрыть, что вы здесь? Поэтому вот так прилетели? Да, я не хотела бы это афишировать. Широкой публике незачем знать, что я в Техасе. Много с вами народу? Отправим раненых в больницу, останется пятеро. Хотя Вильям, наверное, поедет с ними. Тогда четверо. Могу за 3 минуты довести вас до открытой воды и посадить на лодку. На озеро? На реку. Речка Боски. Течет вон в ту сторону и впадает в Бразос. Бразос? Саския знала это испанское слово, но не понимала, почему так называется река. «Руки Божьи», — объяснил Руфус. «Большая река течет к Хьюстону. Так ее назвали испанцы. Не знаю почему. Они были помешаны на религии. У них все названия такие». «Что ж, звучит недурно. А за эти 3 минуты мы не встретимся с полицией, перекрывшей дорогу, или еще с кем-нибудь в этом роде?» «Вопрос не праздный. Поскольку с другой стороны аэродрома, примерно в 1 километре отсюда, стояла впечатляющая линия красно-синих мигалок. Нет, если будем держаться подальше от дорог». «Внутри никого не осталось?» — спросил Руфус, затем поджег самолет. Он проделал все так стремительно, что Саския на миг усомнилась в мудрости своего решения доверить судьбу экспедиции первому встречному. Но несколько секунд спустя, когда они мчались прочь, а в зеркалах заднего вида, многочисленных и, на удивление, крупных, провожали их языки пламени, поняла, что Руфус все сделал правильно. Самолет все равно уже не спасешь, а внимание всех, кто наблюдает за аэродромом с той стороны, сейчас приковано к огню, хотя бы на 1-2 минуты. Но больше Руфусу и не надо, чтобы убраться с места крушения и скрыться в лесах. Хотя, может быть, зря она приписывает ему такие хитрые планы. Может, он просто псих. Так или иначе, он за рулем, и их судьба сейчас в его руках. «Головы берегите!» — крикнул Руфус, когда пикап на полном ходу свернул с дороги и въехал в чащу. Саския и Амелия сидели с ним в кабине. Алластер и Фенна сзади, в открытом кузове. Алластер инстинктивно вздернул голову, но тут же торопливо втянул ее в плечи. Машина мчалась через заросли, такие густые, что в нескольких метрах уже ничего не разглядишь. Очевидно, «берегите головы» означало пригнуться. Хрустели и трещали ветки под колесами. Пикап вихлялся туда-сюда. Крупные деревья Руфус объезжал, кусты и молодые деревца просто ломал и давил. Впрочем, крупных деревьев попадалось на удивление немного. Лес здесь был не таким, к какому привыкла Саския. Она выросла и жила до сих пор в Хёйстенбос, особняке в центре Гааги, название которого переводится как «дом в лесу». Лес там величественный, многовековой, классический сказочный евролес с соснами до небес и почти без подлеска. А здесь, казалось, кроме подлеска вообще ничего нет. В первый миг, когда стена зелени ринулась им навстречу, Саския инстинктивно вжалась в сиденье. Ей показалось, что пикап вот-вот врежется в эту плотную стену. Но зелень расступилась перед бампером, словно спелая пшеница в полях. В какой-то момент они спугнули дикую свинью. Та бросилась бежать, а Руфус свернул за ней. И на миг Саския испугалась, что этот свиноманьяк сейчас, забыв обо всем, погонится за добычей. Но в миг, когда, прибавив газу, можно было оборвать кабанью жизнь, Руфус вместо этого ударил по тормозам. В следующую секунду Саския поняла. Он не пытается задавить свинью, просто следует за ней. Хочет, чтобы она провела их сквозь чащу. Через ветровое стекло пикапа лес выглядит непроходимым. Но свинья, спасающая свою жизнь, видит в нем систему троп, открытую и понятную, словно нидерландская железнодорожная сеть. Так или иначе, это сработало. Еще минута, и они вырвались из леса у края длинной насыпной дамбы, которую Саския разглядывала прямо перед крушением. Справа за дамбой, судя по всему, располагалось невидимое отсюда озеро. Перед ними расстилался открытый травянистый склон, неожиданно аккуратный и ухоженный. Он круто спускался к небольшой и быстрой речке, которая, это Саския увидела, когда они подъехали ближе, питалась из водослива с рядом закатанных в сталь и бетон шлюзов, берущего свое начало в земляном склоне дамбы в сотни метров отсюда. Саския, уроженка Нидерландов, с первого взгляда сообразила, как работает вся конструкция. Пусть сверху дамба поросла зеленой травкой, пусть над ней кружат птицы. Кстати, что за птицы? Боже, стервятники! Как в вестернах. Все эти дары природы — лишь внешний покров, маскировка, нечто вроде краски на стенах дома, прикрывающей структуру абсолютно искусственную, от начала до конца сконструированную человеком. В траве сереют островки бетона. Из них выступают трубы и крышки люков, зримые проявления огромной инфраструктуры, скрытой под землей. Все здесь, куда ни бросишь взгляд, спроектировано какими-то техасскими инженерами, изо дня в день получающими зарплату за то, что они понимают воду и умеют ею управлять. Чего хочет вода? В конечном счете всегда одного — добраться до моря. Этой речушке позволили выжить, поскольку она отводит лишние потоки воды, грозящие затопить аэродром или близлежащие кварталы. Сейчас все шлюзы водослива были распахнуты. Вода хлестала, словно ее качали насосом. Течение неслось стремительно. Казалось, вот-вот выйдет из берегов. Однако и тогда оно залило бы лишь участок, тщательно ограниченный насыпями и дамбами, отделяющими речную долину от аэродрома чуть выше. Именно по этой причине никто на аэродроме, никто из скорых и пожарных машин, дежурящих на соседней взлетной полосе, никто из наземных сотрудников, никто из тех, кто разделывал свиней и аллигатора на месте крушения самолета, их сейчас не видел. Единственное, что могла разглядеть Саския над защитной насыпью — верхушка диспетчерской вышки, да и та скоро скрылась из виду. Они оказались в странном одиночестве. Ниже водослива располагалась парковка для рабочих, но сейчас она пустовала. Работники дамбы хорошо понимали, что ждет во время разлива автомобили, припаркованные в пойме реки. Совсем рядом река уходила в лес, а на опушке леса, вытащенная на сухую, еще недавно, землю, покачивалась надежно привязанная к дереву суденышко. Саския узнала в нем РИП, жесткокорпусную надувную лодку. Ее корма с большим подвесным мотором и резервным двигателем сбоку сейчас качалась на волнах. Руфус остановил пикап как можно ближе, метрах в 10 от лодки. Дальше ехать не стал, из опасения завязнуть в раскисшей земле. Все выстроились цепочкой между машиной и лодкой и принялись передавать друг другу багаж. Аластер доставал вещи из кузова и передавал Фенни, та Амелии, та Саски, и, наконец, они попадали к Руфусу. Он решал, как разместить их на борту. Места в лодке было мало, но и багажа не так уж много. Две синих скатки с геокостюмами взяли с собой. Другие две Руфус запер в кабине пикапа и припарковал его повыше, на сухом месте. Затем бегом спустился к воде, прыгнул в лодку и завел мотор. Саския подхватила фолинь, отвязала от дерева и шагнула на борт, когда лодку уже подхватил поток. Амелия и Алластер придержали ее за руки, но все равно она полетела на дно носом вниз и лишь минуту спустя сумела принять более царственную позу. Современных монархов порой насмешливо именуют носовыми фигурами. Они, мол, возглавляют государственный корабль, украшая его, но ничем не правя. Теперь Саския ощущала себя такой фигурой в самом буквальном смысле. Плавание по Боске обернулось захватывающим аттракционом. Река стремительно неслась вперед. Они летели бы как птицы, даже если бы Руфус не завел мотор на полную мощность. Берега сходились почти вплотную, и густой лес по обеим сторонам смыкался над головами, образуя непроницаемый зеленый свод. Глядя вверх, можно было разглядеть меж ветвей голубые клочки неба. Опустив взгляд, различить сквозь деревья смутные силуэты прибрежных построек. Чем дальше, тем берега становились выше, круче, каменистее. Вот лодка скользила уже практически по дну ущелья. Неожиданно для Саски, которой сверху, за несколько минут до крушения, эта местность казалась равнинной. Но вдруг поток повернул направо, и оказалось, что здесь он впадает в другую реку, намного шире и спокойнее. Саския обменялась взглядом с Руфусом, и тот кивнул, подтверждая: «Теперь они в руках Божьих». Для всех контактов Саския и ее команда использовали защищенные текстовые приложения. Порой просматривали сообщения со старомодных смартфонов, порой выводили текст на стекла очков. Темные очки и телефон Саски разбились при крушении. Но Алластер оставался в сети. Об этом можно было догадаться по движениям его глаз, считывающим из воздуха невидимый текст. «Есть новости от наших раненых?» — спросила Саския. Он кивнул. «Вильям на связи. Та женщина с крокодилом — Мэри», — подсказала Саския. «Мэри отвезла Леннарта и Йохана в неотложку. Медицинский центр Бейлор. Видимо, ближайшие к аэродрому. Леннарта сразу забрали в хирургическое. Сейчас делают переливание крови. Йохан ждет в приемной. Вильям разбирается с деталями». Как настоящий шотландец, Алластер предпочитал сухой формальный стиль и был склонен к преуменьшениям. Туманное «разбирается с деталями» означало, скорее всего, что Вильям пытается заплатить пачкой наличных евро за медицинские услуги пациентам, буквально упавшим с ясного неба, проникшим в страну, если не совсем нелегально, то уж точно без прохождения таможни и соблюдения прочих формальностей. Собственно, для этого Саския и взяла с собой Вильяма, чтобы подобные проблемы решал он, а ей об этом думать не приходилось. Схожую роль играла и Фенна. Ее задача — избавить Саскию от необходимости думать о том, как она выглядит. Крушение страшно перепугало Фенну, но мчаться по бездорожью через лес ей скорее понравилось, а плавание на лодке успокоило, так что теперь она готова была вернуться к своим обязанностям. Для начала Фенна окинула Саскию долгим критическим взором. Затем расстегнула один из чехлов с геокостюмами. Не открывая целиком, для этого в лодке места не было, сунула туда руку и вытащила первое, что смогла нащупать. Это оказался топик, облегающая водолазка из спандекса с длинными рукавами и с капюшоном. Ее полагалось надевать под мешковатый костюм со встроенной системой охлаждения, чтобы не натирал тело и стирать отдельно. Однако можно было носить и без костюма. Она защищала от солнечных ожогов, а если найти способ постоянно ее увлажнять, и охлаждала, не требуя замысловатых механических приспособлений. «Надевайте», — сказала Фенна, — «быстрее, пока мы не выплыли из леса». Именно так она разговаривала с Саскией, когда занималась своим делом. «Куда эффективнее, чем, если не возражаете, Ваше Величество, Для сегодняшнего мероприятия порекомендую вам белый спандекс». В первый момент Саския не поняла, почему переодеваться нужно в лесу. Но затем сообразила. Густые заросли, окружающие место слияния двух рек, надежно ограждают ее от чужих взглядов. Пока ограждают. Саския расстегнула хлопчатобумажную блузу, надетую сегодня утром в Хёйстенбос. Сбросила, на несколько секунд обнажив лифчик и голую спину, а затем натянула водолазку. Пока стягивала к запястьям скользкие на ощупь рукава, Фенна нахлобучила ей на голову капюшон. Он доходил до бровей, а нижняя часть щекотала подбородок. Эту нижнюю часть капюшона можно было стянуть шнуровкой и превратить в маску, прикрывающую подбородок, рот, даже нос. В таком виде капюшон оставлял лишь щель для глаз. «У кого-нибудь есть темные очки?» — спросила Фенна. Из-за Руфуса и Алластера всем приходилось говорить по-английски. Амелия, порывшись у себя в сумке, извлекла старозаветные темные очки сурового армейского вида и без всякой электроники. Фенна нацепила их на Саскию, аккуратно просунув концы дужек между висками и плотно прилегающим спандексным капюшоном. Оглядела плоды своих трудов с выражением, которое Саския частенько у нее замечала. Мол, не идеал, конечно, ну ладно, сойдет, я сделала, что могла. «Не хотите, чтобы вас заметила какая-нибудь случайная камера?» — догадался Руфус. «Да, желательно бы обойтись без этого», — согласилась Саския. «Пока все не уладим». «А остальные ваши люди?» «Фенна всегда путешествует со мной», — заметила Саския. Теперь настала очередь Фенны пройти через такое же преображение, достав водолазку от второго костюма. Лифчика Фенна не носила, была стройной, гибкой и обожала татуировки. Случись каким-нибудь соглядатаем окопаться в кустах на берегу, им сейчас предстало бы дивное зрелище. Увы, ненадолго. 20 лет назад тому, кто хочет остаться незамеченным, такое одеяние принесло бы куда больше вреда, чем пользы. Теперь же все изменилось. Перед каждым, кто в такую жару оказался на открытом воздухе, во весь рост вставал экзотический прежде вопрос — как остаться в живых? Руфус, как видно, об этом уже подумал и надел широкополую шляпу. У Саски и Фенны имелись геокостюмы, а вот Амелия и Алластер были одеты совсем не по погоде. Впереди показались городские постройки. Как видно, уже начинался центр Уэйка. Старинный подвесной мост через реку. Отель «Хилтон», где пару часов назад Вильям забронировал для них номера. Несколько торговых центров в 3-4 этажа высотой. Вдали виднелись более крупные строения. Особенно бросался в глаза огромный стадион. «Университет Бейлор», — проговорил Алластер. Он следил за картой на стеклах электронных очков. «Туда увезли Леннарта и Йохана». «Нет. Медицинский центр — это отдельный комплекс, в другой части города». С этими словами Алластер снял очки, сложил, убрал в чехол. Чехол положил в карман. А затем, извинившись, перегнулся через борт и его вырвало. «Для меня здесь слишком жарко», — пояснил он. Подбородок у него дрожал. Руфус приглушил мотор. «Так, все прыгаем в воду и охлаждаемся». Это прозвучало не как предложение, скорее как приказ. «Я давно на вас смотрю. Вы у нас вроде канарейки в шахте». Саския бросила на Руфуса недоуменный взгляд, и тот это заметил. «Так в армии делают», — объяснил он. «Ведешь взвод куда-нибудь, где холодно, берешь с собой какого-нибудь тощего парнишку с юга, лучше чернокожего, и смотришь за ним. Он замерз, значит, пора командовать привал и согреваться. Ну а туда, где жара, надо брать с собой кого-нибудь. Извините, сэр, вы откуда? Из Шотландии, сообщил Алластер и сплюнул в реку. Кажется, у вас там не жарко. Алластер молча помотал головой. Вот вы у нас и есть канарейка в шахте. Начали блевать, значит, всем пора охладиться. Руфус кивнул Саске и Фенни. «Вы две просто побрызгайте водой на костюмы. На какое-то время этого хватит. Вам, сэр?» — кивнул он Алластеру. «Придется поплавать». Повернулся к Амелии, смерил ее оценивающим взглядом. «А вы, мэм, откуда?» «Из Суринама. Там жарко». Руфус всмотрелся ей в лицо. Быть может, определял, какие крови в ней намешаны. Быть может, его внимание привлекли сломанный нос и сплющенное ухо. Потом опустил взгляд ниже. Саске сжала зубы, думая, что сейчас Руфус начнет пялиться на грудь Амелии. Но нет. Он смотрел на ее бицепсы. «Борьбой занимаетесь?» «Дзюдо», — кивнула Амелия. «Бразильская федерация?» «Олимпийская команда». «Служили?» Амелия снова кивнула. Руфуса, как видно, ответы вполне удовлетворили. «Раз так, вы сами о себе позаботитесь, мэм. Позже поболтаем». Тем временем Алластер сбросил рубашку и брюки. По счастью, под брюками оказались боксеры. Алластер прыгнул в воду и, держась за веревку, брошенную Руфусом с борта, неторопливо поплыл на буксире мимо необъятного футбольного поля. Уголком глаза Саския подметила, что Руфус посматривает на нее с интересом, словно хочет спросить: «Ну и что дальше, Ваше Величество?» Он не проявлял нетерпения, не выглядел и пассивным, или равнодушным. Он был... Странная и любопытная мысль. Был именно таким, как надо. И еще. Под этим взглядом она впервые после крушения ощутила, что пора проявить инициативу. Не просто реагировать на происходящее. «Что ж, похоже, все обернулось не так уж плохо», — начала она. По-голландски, обращаясь только к Амелии и Фенни. Обе откровенно рассмеялись. Саске улыбнулась в ответ, а затем терпеливо объяснила. «Все живы. Никто нас не узнал. Леннард и Йохан в надежных руках, о них позаботятся. А мы здесь, на лодке, с человеком, который готов нам помогать». Несколько секунд Амелия это обдумывала, затем пожала плечами. «Леннард вышел из строя, и за вашу безопасность теперь отвечаю я. Такого мы не ожидали. Пока что здесь не опаснее, чем в любом другом случайном месте Америки. Но мы должны быть сейчас не в каком-то случайном месте, а в Хьюстоне, в гостях у Т.Р. Макхулигана». «Привыкай называть его доктором Шмидтом», — вставила Саския. «Слушаюсь, госпожа». «Не уверена, что там сейчас безопаснее. На Хьюстон вот-вот обрушится ураган, а после начнется потоп». Амелия подумала и над этим. Затем взглянула на экран наручных часов, куда выводилась миниатюрная карта погоды. «Что у вас в планах дальше?» — поинтересовался со своего места Руфус. «Конечная цель — Хьюстон. У нас там встреча». «Тогда придется 2-3 дня подождать. В Хьюстон сейчас нельзя. Туда идет ураган». «Что вы предлагаете? Где тут можно убить пару дней?» «Например, на подтонном судне «Бо-Боски». Разумеется, от такого человека, как Руфус, иных предложений ждать не следовало. Он предложил то, что ему доступно и привычно. Тем не менее, Саския и Амелия, как ни пытались, не смогли придумать никаких возражений. Прежде всего, им нужно где-то спать. Такова человеческая биология. Можно, конечно, вернуться вверх по реке, привязать рип возле моста, перейти улицу и заселиться в Хилтон. Но Вильям в больнице на другом конце города, и все документы и наличные у него. Предстоит улаживать множество проблем с паспортами, оплатой и так далее. Учитывая, каким путем они попали в страну, с этим могут возникнуть проблемы. И потом, в городе повсюду камеры. Вряд ли госбезопасность день и ночь дежурит в холле отеля «Хилтон Уэйка», надеясь подстеречь там какую-нибудь блудную особу королевских кровей. Однако никогда не знаешь, куда выводится изображение с камер, что за люди или компьютеры, легально или нелегально, имеют к нему доступ. А вдоль по течению Бразос, судя по тому, что королева уже успела увидеть, особенно много камер не встретится. Да, они попали в США нелегально. Тут ничего не поделаешь. Зато разобраться с этим через пару дней в Хьюстоне, огромном мегаполисе с международным аэропортом, решение ничуть не хуже, а, пожалуй, и лучше, чем сейчас возвращаться в Уэйка и искать чиновников, имеющих право проштамповать их паспорта. При том, что чиновников с такими полномочиями там попросту может и не быть. Пока они все это обсуждали, течение несло лодку все дальше и дальше. Остались позади и стадион, и внушительные здания университета Бейлор. Путешественники оказались на открытой местности. Вильям присылал сообщение за сообщением. У него все ладилось, и не только на медицинском фронте. Он успел связаться с Нидерландами. Еще раньше команда подготовила объяснение тому, почему на этой неделе Саския не будет появляться на публике. И пока что все принимали эту выдумку как должное. Руфус, в свою очередь, тоже связался с друзьями. Они забрали с берега Боски его пикап и сейчас трогались в путь. Действо, включающее в себя погрузку понтона Бо на прицепы и прочие логистические операции. После наступления темноты все должны были встретиться у какого-то причала ниже по течению. И к этому моменту предстояло принять определенные решения. Прежде всего, где они сегодня лягут спать? Честно говоря, думать о чем-либо другом становилось для Саски чем дальше, тем сложнее. Она открыла защищенный канал и набрала сообщение для Т.Р. Шмидта. «Задерживаемся в районе Уэйка». Тут же пришел ответ. Вильям мне сообщил. «А вы сами остаетесь в Хьюстоне или едете на место?» «Хочу переждать ураган здесь, так что мероприятие откладывается». «Значит, мы ничего не пропустим». «Верно. Позаботьтесь о своей безопасности. Все остальное, когда закончится ураган». «Спасибо, Т.Р. Удачи вам, В.В.» Они поужинали, а потом устроились на ночлег в месте, которое Руфус назвал причалом. По сути, это был просто клочок утоптанной земли на берегу. Туда спускалась проселочная дорога. Семейство Боски приняло гостей с поразительной щедростью и гостеприимством. Стол ломился от угощений. Так ужинать дома нидерландцам случалось нечасто. Догадавшись о том, что беспокоит Саскию, Мэри заверила ее. Никакого болотного мяса, никаких диких свиней и аллигаторов. То, что шкварчит сейчас на огне, куплено в местном магазине, со сроками годности и всем прочим. С быстротой молнии Боски, словно фокусники, извлекали из своих пикапов и трейлеров всякую всячину, и вскоре голый речной берег был заставлен палатками и другими временными убежищами. Однако в этих конструкциях по большей части не было ни кондиционеров, ни защиты от насекомых. Так что, когда настало время ложиться, Боски утрамбовали гостей в трейлеры и включили кондиционеры, работающие от портативных генераторов. Руфус и Бо легли в кабинах своих пикапов, откинув сиденья. Саски уснула почти мгновенно. Они с Амелией уместились вдвоем на широкой кровати в задней части трейлера Руфуса. Проснулась она в три ночи и сразу поняла, что больше не уснет. Мешала и смена часовых поясов, и стоящие перед глазами картины того, что случилось в Уэйко. Она встала, воспользовалась крохотной, но чистой уборной в середине трейлера, перешагнула через Фенну, спящую на полу в гостиной. Аластера не было. Выйдя через боковую дверь, королева тихо прикрыла ее за собой и шагнула на песчаный берег. Разумеется, глупо надеяться, что хотя бы ночью здесь прохладно. Или тихо. Помимо ровного гудения генераторов, в кустарнике, подходящем к реке вплотную и окружавшем этот голый пятачок со всех сторон, громко жужжало что-то. Должно быть, насекомые. Да, насекомые. Хорошее объяснение практически для всего, что может потребовать объяснений. По песку змеились толстые, желтые и оранжевые кабели, так что приходилось смотреть себе под ноги. Один кабель тянулся по стенке пикапа Боски на крышу кабины и соединялся с прибором размером с рюкзак, тихо гудящим и мерцающим разноцветными огоньками. Саския подошла ближе и заглянула в кузов пикапа. Там безмятежно похрапывал Аластер. Виднелись только очертания его лица, прикрытого москитной сеткой. Остальное скрывалось под мешковатой, пронизанной охлаждающими трубками тканью геокостюма. Шнур, отходящий от левого бедра, словно пуповина, тянулся к мерцающему рюкзаку на крыше. Должно быть, Аластер выставил портативный аккумулятор наверх, надеясь, что там он будет лучше охлаждаться. Похоже, заснуть в трейлере он не смог. Потихоньку выбрался наружу и распаковал геокостюм. Аккумулятор он, конечно, за ночь посадит, но если они несколько дней простоят на месте, успеют его зарядить. Саския немного позавидовала счастливому сну Аластера. Самой ей больше не уснуть, даже если последует его примеру. В воздухе велись несметные полчища насекомых всевозможных размеров, от совсем крохотных до нескольких сантиметров в длину. Поэтому королева направилась прямиком к одной из надувных палаток с москитными сетками в стенах. Собираясь в Техас, она сделала все рекомендованные прививки. От пятидневной лихорадки, от вируса Зика, от последнего и самого неприятного ковида, новую вакцину от малярии. Но когда тебя заживо жрет мошкара, веселого в этом мало, даже если у тебя иммунитет ко всем болезням. Войдя в палатку и застегнув на молнию вход, Саския опустилась на складной походный стул. У стенки валялась открытая упаковка бутылок с водой. На боку, словно ее сбросили с вертолета. Королева вытащила оттуда одну, открыла и залпом выпила полбутылки. Пока она не чувствовала жажды, но понимала, в такую погоду обезвоживание может наступить в любую минуту. Где-то вдалеке прогремел ружейный выстрел. Даже сейчас с трудом верилось, что здесь живут люди. Возможно ли более нестабильная, неустойчивая жизнь? Бутылка, из которой она пьет, изготовлена из пластмассы, продукта переработки нефти. Даже в 3 часа ночи здесь так жарко, что люди не могут спать без кондиционеров, работающих от генераторов. А генераторы жгут все ту же нефть и вместе с кондиционерами выбрасывают в воздух все больше тепла. За ужином Руфус, спокойным, бесстрастным, почти издевательским тоном, поведал им сагу об огненных муравьях. А за десертом Бо куда более эмоционально рассказал о медгаторах. Да, Техас представляется не намного гостеприимнее поверхности Венеры. Однако сама Саския и весь ее народ, сколько себя помнит, живут в неустойчивой и ненадежной стране. Стоит выключить насосы, откачивающие воду и сбрасывающие ее назад в Северное море, в 3 дня Нидерландов не станет, и бежать будет некуда. Нет, пожалуй, Техас — место понадежнее. Он по большей части выше уровня моря, В нем есть собственная нефть, а если нефть закончится, у техасцев останутся ветряки и солнечная энергия. Единственное, чего они пока не умеют, — бороться с водой. В этом, пожалуй, голландцы дадут им фору. Кстати, о Нидерландах. Там ведь сейчас полдень. Саския надела электронные очки и проверила, что происходит в мире. Первое и главное — никаких новостей на первых полосах о крушении королевского самолета. Разумеется, крушение упомянуто в местных новостях Уэйка, но ни слова о том, кто был на борту. Вильям арендовал самолет у британской лизинговой компании, известной бережным отношением к приватности клиентов. Те, кто привык летать по свету на бизнес-джетах, как правило, не в восторге от мысли, что их личность и маршрут доступны любому авиаспоттеру в интернете. Так что хозяева самолетов по умолчанию используют разные способы маскировки. Авиаспоттинг — хобби, состоящее в наблюдении за самолетами. Успокоившись на этот счет, королева позволила себе немного расслабиться. Полистала нидерландские новости, посмотрела результаты последних футбольных матчей, а потом отправила 16-летней дочери нежное сообщение, хоть и была уверена, что ответа не получит. Нет, Лотта хорошая девочка и ладит с матерью. Просто подростки и взрослые неизбежно обитают на разных планетах. Однако минуту спустя на прозрачном пластике очков, осветив техасскую ночь, вспыхнуло круглое желтое солнышко. Смайлик от Лотты. Согретая его теплым светом, Саския наконец смогла погрузиться в сон. Настоящее имя принцессы было Шарлотта Эмма София. Но в семье, где принятые такие многосложные имена, не обойтись без уменьшительных. Так принцесса Шарлотта стала Лоттой. Для Фредерики Матильды Луизы Саскии все сложилось не так легко. Вариант Фредди она даже не рассматривала. Рика звучало мерзко. Матильду можно сократить до Матти или Тилли, но это немногим лучше. На время она остановилась на Лу. Некоторые старшие родственники до сих пор ее так и звали. Саския появилась в цепочке имен почти случайно. Предложение вызвало у родни споры и даже протесты. Имя-то совсем не королевское. История у него вполне достойная. Так звали жену Рембрандта. Но в наше время им называют только простолюдинок, вроде жены какого-нибудь фермера. А в королевском родословном древе это имя отродясь не попадалось. И сейчас его выбрали в честь любимой тетушки, простой женщины, вышедшей замуж за принца. Так что оно, можно сказать, вошло в семью через заднюю дверь. Те немногие, кому было небезразлично четвертое имя королевы, смотрели на него по-разному. Снобы морщили носы. Время от времени в каком-нибудь приглашении или поздравлении имя Саския как бы невзначай опускали. Королева не считала себя выше этого. Она любила свою тетушку Саскию, так что такие уколы замечала и долго помнила обиду. Людям попроще последнее имя королевы скорее нравилось. Приятно было думать, что в чем-то она такая же, как все. Порой в каком-нибудь твите или в заголовке таблоида королеву именовали Саскией, примерно в том же ироническом ключе, в каком королеву Елизавету могли назвать Бесс. Снобы так намекали, что ей не хватает царственности. А простые нидерландцы, по крайней мере те, кто монархии в целом симпатизировал, этим показывали, что в сущности королева вполне нормальный человек, в классическом голландском смысле слова «нормал». Хейтеры, кстати, Саскией не пользовались. Они обозвали ее королева Фред. В маленьком семейном кругу чаще всего ее звали Саскией. Так что Вуэйка, когда Амелия спросила, как же прикажете вас называть, Фредерика, Матильда и так далее, ответила, не задумываясь. Амелия же вздернула брови по целому ряду причин. прежде всего потому, что до этой минуты не отваживалась так обращаться к королеве. Это было имя для близких, для полудюжины ближайших друзей и младших членов семьи. В нем ощущалась фамильярность, даже какой-то вызов. Но приказ есть приказ. Так что Амелия и прочие заставляли себя пользоваться этим именем. Хоть порой у них срывалась привычная «госпожа» или даже «ваше величество». Впрочем, здесь эти слова никому ни о чем не говорили. Руфус, разумеется, знал ее только как Саскию, и именно так представил членам семейства Боски. Удачная маскировка. И в то же время королеве было приятно слышать это имя из чужих уст, потому что в глубине души именно его она считала настоящим. Саския проснулась вся в поту, разбуженная звоном посуды и аппетитными запахами готовящейся еды. Погода стояла прекрасная, если не считать жары, хотя над побережьем залива ночью пронесся ураган. Он не задел Хьюстон. Прошел достаточно далеко к югу, чтобы в новостях объявили, что город не пострадал. Однако Хьюстон не миновали ни ливень, ни гроза, ни последующий подъем уровня воды. Ураган захватил краем и ту часть Луизианы, где обитала семья Боски. Местные новости из их родных краев сообщали, что там наводнение. Боски показывали Саске фото своих домов. На прочных сваях не меньше 6 метров в высоту. Пока эти сваи не снесет проплывающее мимо дерево, автомобиль или, быть может, другой дом, хозяева которого не озаботились поставить его на сваи, о своем жилье Боски не беспокоились. В пригородах Хьюстона есть места, где крупные радиальные шоссе, ведущие в город и из города, снабжены путепроводами, способными по щелчку переключаться в эвакуационный режим. Например, шоссе, в обычное время состоящее из 5 полос, ведущих в город, и 5 в обратную сторону, по мановению руки превращается в громадину из 10 потоков, направленных в одну сторону. Словно насос, из которого вместо воды хлещет транспорт, уносящий беженцев из города на более возвышенные и сухие места. Впрочем, в отношении Хьюстона вернее говорить о 14 или 18 потоках. Так или иначе, вчера произошло именно такое переключение. За ужином, пытаясь впихнуть в себя еду быстрее, чем Мэри Боски и ее зять Реджи ставили на стол новую, Саския и ее свита смотрели на ноутбуке Руфуса трансляцию с веб-камеры, установленной над дорогой милях в 40 к западу от центра. Шоссе превратилось в гигантский сплошной поток, движущийся прочь из города. Камеру на столбе трясло и качало, должно быть, от мощных порывов ветра. Изображение то и дело мутнело, затемнялось чем-то, вроде статических помех. На самом деле в камеру хлестал дождь. Едва он немного стихал, на экране появлялась галактика красных габаритных огней. А там, где они сидели, было жарко и солнечно, дул легкий ветерок, и лишь далеко на юге громоздились кучевые облака, готовые пролиться дождем. «У вас в Голландии, должно быть, такого не бывает?» — поинтересовалась Мэри, наконец присаживаясь за стол. Она и другие каджуны поняли, что Саския и ее команда — нидерландцы, но кроме этого Руфус ничем с ними не поделился. Каджуны — субэтнос, проживающие в штатах Луизиана и Техас, франко-канадцы по происхождению. Саския подавила в себе желание поправить Мэри и объяснить, как правильно называется ее страна. Традиционное название Голландия, лесная земля, относится к сердцу страны, двум старейшим провинциям на западе Нидерландов. Нидерланды — нижние земли, официальное название страны в целом. В наше время власти Нидерландов стремятся прекратить использование названий «Голландия» и «Голландский», поскольку считают, что В сознании иностранцев эти названия тесно связаны с кварталом красных фонарей и доступными наркотиками и создают стране дурной имидж. Вы удивитесь, но в Нидерландах тоже есть места, где люди ездят на пикапах и ходят... Она хотела сказать просто в церковь, но сообразила, что не знает, как эти люди относятся к религии, и уточнила в очень традиционную, очень консервативную церковь. «Выходит, и у вас есть свой библейский пояс?» — понимающе кивнула Мэри. «В общем, да». «А вы не из Шелл?» — поинтересовался Реджи. «Откуда?» Из-за каджунского выговора Саския его не поняла. Ей послышалось «шельф». «Кажется, он говорит о Royal Dutch Shell», — с легкой усмешкой вставил по-английски Алстер. «Возможно, вы слышали об этой компании?» «Еще бы не слышать. Одними из основателей Royal Dutch Shell были предки Саскии. Именно поэтому компания называлась Royal, то есть королевской, и сейчас королева владела там значительной долей акций. «Встретишь голландца в Хьюстоне, сразу ясно, что он работает на Shell», — подмигнув, продолжал Реджи. «Ну, в какой-то степени. Можно сказать, что да, я связана с этой компанией». Она уже поняла. Боски очень вежливо, обиняками, старается перевести разговор поближе к делу. Не в смысле побольше стрясти с заморских гостей. Нет, очевидно, что этого у них и в мыслях нет. Они пытаются понять, что происходит и что будет дальше. Иными словами, как избавиться от ответственности, которую они так беззаботно на себя взвалили, согласившись дать приют иностранным гостям. Загорая на бережке, они ни на шаг не приближаются к Хьюстону, как и к озеру Чарльз, где ждет их возвращение остальной клан. Из обсуждений постепенно вырисовывался такой план. Через пару дней, когда утихнет буря, множество боски, их друзей и знакомых соберутся в Хьюстоне, и те, кто приедет первыми, пока ждут остальных, смогут организовать помощь жертвам наводнения. В таком случае медлить не стоило. На реке Бразос множество поворотов и излучин. Путь по ней составит куда большее число миль, чем по суху. Чтобы успеть в Хьюстон вовремя, нужно отчалить прямо сейчас и плыть день и ночь. Саския со своей командой могут остаться на борту, но им надо понимать, что это не увеселительная прогулка. С этого момента понтон будет останавливаться только, чтобы пополнить запасы топлива. Саския наскоро обсудила это со своими людьми. Погода связывала их по рукам и ногам. Необходимо где-то убить два дня. Можно проторчать пару дней в гостинице, если удастся найти номера. Однако даже на таком расстоянии от Хьюстона все гостиницы сейчас битком набиты. А оставшись с Боски, они получают стол и кров и благополучно добираются до Хьюстона, не привлекая к себе внимания. Даже если в нидерландскую прессу просочится известие, что королева сейчас в Техасе, в ответ можно будет снять и выложить видео, на котором она помогает жертвам наводнения. И все успокоятся, ибо а. именно этого ждут от королев, б. тематика наводнений и борьбы с ними нидерландцам особенно близка. На то мы порешили. Команда Саскии помогла свернуть лагерь. Все погрузились на судно и отправились на юг. Присоединился к каравану и Руфус. На парковке в его трейлере можно было жить, но когда трейлер на ходу, лучше держаться от него подальше. Тоже и с понтоном. Его можно возить по суше, погрузив на прицеп, но без людей. Так что люди, по большей части, плыли по воде, без остановок. Сухопутные машины двигались впереди, снабжая караван бензином, едой, пивом и прочими расходными материалами. Там, где дорога подступала к реке вплотную, все это перегружали на борт. По пути присоединялись новые каджуны на своих лодках, и водная и наземная части каравана росли. Алластер и Фенна при малейшей возможности пересаживались в пикапы, в водительскую кабину, где работали кондиционеры. Саския, по большей части, оставалась на понтоне, а с ней и Амелия. В самые жаркие часы дня обе натягивали геокостюмы. Защитный геокостюм — не цельный предмет одежды, а скорее набор элементов, которые можно соединять и использовать разными способами в зависимости от обстоятельств. Система охлаждения не сможет работать, если не будет выбрасывать тепло в окружающую среду. Как правило, раскаленный воздух выводится наружу по трубке, но в такой обстановке, как сейчас, когда вокруг сплошная вода, воздушный теплообменник можно отсоединить и заменить модулем, выполняющим схожую задачу с помощью нагрева воды. Система шнуров позволяла опустить раскаленную часть модуля в реку и плыть рядом с понтоном, при условии, что обладатель костюма оставался на месте. Поскольку на судне такого размера двигаться особо было некуда, это условие никому не мешало.